Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Давай сюда, сюда. Помогите! Стоять! История, которую хранит это старое уголовное дело, вполне могла бы стать основой сценария для боевика о Диком Западе. Дерзкие ограбления, уличные перестрелки, красивые женщины на угнанных автомобилях. Обо всем этом советский человек с удовольствием читал в романах или смотрел в кино. Но действие всегда происходило где-то за океаном. Эта история случилась не в Америке 30-х, а в небольшом приморском Николаеве в 1964 году. Днем в центре города вооруженный грабитель убил бухгалтера местного универмага Михаила Барсмана. Похищены 12 тысяч рублей, дневная выручка, которую погибший нес через дорогу в отделение Госбанка. По тревоге были подняты все правоохранительные службы города. Уже через час началась тотальная проверка пассажиров на железнодорожном вокзале и автобусных станциях. Досматривались все автомобили, выезжающие из города. Проверялись больницы и травмпункты, но все безрезультатно. Через три часа активных поисков машину грабителя удалось найти. Она стояла пустой на тихой улице, в нескольких кварталах от места нападения, с ключами в замке зажигания. В автомобиле были обнаружены крупные пятна крови. Очевидно, грабитель был ранен. Судя по заржавевшим винтам, номерной знак с москвича давно не снимали. И, скорее всего, он был подлинным. Оперативники быстро выяснили, что автомобиль принадлежит местному судостроительному заводу. Там рассказали, что утром на этой машине уехал водитель Александр Лунев, который должен был вернуться еще в обед. Тридцатидвухлетний водитель, родом из Очакова, жил один в комнате общежития завода. Дома его не оказалось. Обыск ничего полезного следствию не дал. Похоже, Лунев был обычным работягой. И, судя по накопленным на сберкнижке 850 рублям, даже без вредных привычек. В комнате решили оставить двух сотрудников на случай, если хозяин все-таки явится. Вооруженное ограбление. Днем. На глазах десятков свидетелей. История неслыханная для спокойного приморского города. Настоящий вызов местной милиции. Руководство расследования взял на себя начальник Николаевского УГРО, подполковник Семен Александрович Крепак. Улик у следствия на первый взгляд было много, но это никак не приближало к поимке преступника. Казалось бы, постовой милиционер видел нападавшего. Оперативники нашли его автомобиль, а экспертам удалось установить его группу крови. Кроме того, раненый преступник бросил в машине портфель, в котором бухгалтер переносил выручку универмага. Но отпечатков пальцев нигде не было, и значит, собранные доказательства не помогали установить личность грабителя. Ну как, Володя? Пока ничего не вижу. Но главной уликой была пуля, извлеченная из тела убитого Михаила Барсмана. По ней эксперты определили тип оружия, из которого стрелял убийца. Это был наган. Баллистическая экспертиза показала, что на счету этого револьвера уже имеются нераскрытые убийства. 3 года назад из него застрелили 2 инкассаторов в Красноярске. Дерзкое нападение средь бела дня на заднем дворе центрального гастронома в момент, когда инкассаторы несли выручку в автомобиль. Обе жертвы убиты выстрелом в сердце практически в упор. Тогда преступника так и не удалось найти. Николаевский грабитель действовал по такой же схеме. Все это наводило следователей на мысль, что они имеют дело с опасным и опытным рецидивистом, и наган все еще был у него. Револьвер этой системы был разработан бельгийскими оружейниками, братьями Эмилем и Леоном Наганами, еще в 1878 году. Шестизарядный 9-миллиметровый револьвер был принят на вооружение в качестве офицерского оружия в бельгийской армии. В Российскую империю он попал после выигранного братьями Наганами правительственного конкурса, но уже как 7-зарядный калибром 7,62 мм. Победителям конкурса выплатили тогда 20 тысяч рублей за конструкцию револьвера и еще 5 тысяч рублей за конструкцию патрона. Российское правительство взамен получило право изготавливать револьвер как у себя в стране, так и за границей, без каких-либо дополнительных выплат изобретателям. В России и Советском Союзе наган выпускали вплоть до 1945 года, а на вооружении он состоял до конца 50-х. За 60 лет этого оружия было сделано так много, что правоохранительные органы до сих пор сталкиваются с преступлениями, где участвуют наганы. Лунёв появился в своей комнате рано утром. Он еле стоял на ногах, хотя спиртным от него не пахло. Оперативники Антон Копылов и Алексей Светлов его обыскали. Оружия при нем не оказалось, на теле не было никаких ранений. А вот в кармане куртки нашли 200 рублей. Сумма по тем временам немалая. Толком ответить, что с ним, Лунев не мог, и оперативникам пришлось вызвать скорую помощь. Допрос водителя откладывался на неопределенный срок. Ну давай, вызывай скорую, будем его отвозить. Тем временем водитель инкассаторской машины Егор Багров рассказал, что в универмаг они всегда заезжали в последнюю очередь, потому что он находится через дорогу от банка. Но в тот день за пару кварталов от универмага у их машины пробило колесо, и на его замену ушло минут 20. Когда приехали, ограбление уже произошло. Шофер рассказал, что задержки бывали и раньше, но бухгалтер всегда терпеливо ждал инкассаторов в магазине. Никогда не выходил с деньгами. Семен Крипак не мог ответить себе на один вопрос. Почему в тот день бухгалтер понес деньги в банк один, не дождавшись инкассаторов? Не был ли он сообщником грабителя, который в последний момент расправился с бухгалтером, чтобы не делить добычу? В поисках ответа подполковник решил порыться в прошлом Михаила Барзмана. Да, проходите. Помогла ему в этом коллега погибшего Вера Рыбак, которая давно дружила с матерью Барзмана. Как давно вы знали Барзмана? Я 10 лет работала с Барзманом, да. В свое время именно она помогла Михаилу стать главным бухгалтером в универмаге. Женщина была уверена, что только исключительные обстоятельства могли заставить Михаила так грубо нарушить должностную инструкцию и понести выручку в банк без охраны. По ее словам, он очень щепетильно относился к деньгам, даже слишком. Например, он всегда брал из дома столько денег, сколько должен был потратить в этот день. Тут за утро не сходится. Перепроверьте, пожалуйста. Опишите его как сотрудника, как бухгалтера. Но он очень... Многие считали его странным, некоторые даже чокнутым. Может, поэтому и с женщинами у него ничего не получалось. Михаил был безответно влюблен в продавщицу их универмага Настю Рыжову. Но та от него только шарахалась. Вера Рыбак даже мысли не могла допустить, что Барзман мог быть соучастником ограбления. Вот знаете, у него как-то 23 рубля не сходились. Так он целый день причитал, что его посадят. Так вот переживал. Разговор об убитом бухгалтере пришлось прервать. Врачам удалось привести в чувство водителя Лунева, и его уже можно было допросить. В больнице установили, что состояние Лунева вызвано приемом большой дозы снотворного, но теперь его здоровью ничего не угрожало. Это дом. Ну, вот сюда вот она меня и привела. Александр рассказал, как все было в тот день. Он согласился подвести красивую девушку. Ну, вот коридор припоминаю. Девчонка эта, она... попросила подвезти, ну и с чемоданами разобраться. И обещала кофе напоить. Как она выглядела? Красивая была. В очках, рыжая. И прическа у нее вот такая вот. Бабета. Вот, точно, бабета. Спасибо большое. Незнакомка все время не снимала больших солнцезащитных очков. Одета была в легкий кремовый плащ, на руках тонкие тканевые перчатки. Всю дорогу девушка жаловалась на своего парня, который изменил с ее же подругой. Сказала, что едет к нему домой, и пока он на работе, заберет свои вещи. Когда они подъехали к дому, девушка попросила Александра подняться вместе с ней. А вы не поможете мне с сумками? Лунев согласился. Ладно, поможете мне отнести, хорошо? Там есть немного, есть, но они очень тяжелые. Одна я не справлюсь. Что бы я без вас делала, просто... Александр вспомнил, что испытал мимолетную тревогу, когда увидел, что дверь в квартиру не заперта, хотя внутри никого не было. Но он тогда не придал этому особого значения. Они мило беседовали, как долго он толком вспомнить не мог. Вот когда в комнату прошли, она мне велела здесь сесть. А сама напротив села. Ну, посидели, кофе выпили. О погоде поговорили. А дальше я ничего не помню. Александр проснулся в 5 утра. В квартире никого не было. Его машины внизу не оказалось. Состояние ужасное. Решил идти домой. Как добрался, помнил с трудом. Откуда у него взялись 200 рублей, объяснить не мог. Да ты какой-то мутный, непонятный. Помню, не помню. Взгляните на фотографии. Твоя работа. Крепак видел, с каким неподдельным ужасом Лунев слушал о преступлении, в котором его подозревают, но все же принял решение задержать водителя. Пусть посидит, это ему урок. Не будет хотя бы на ведомственной машине частным извозом заниматься, подумал следователь. Настоящие хозяева квартиры, которую использовали преступники, уже вторую неделю находились где-то в Атлантическом океане. Супруги Селезневы работали вместе на одном судне и как раз ушли в двухмесячное плавание. Скорее всего, они даже не подозревали, что творится у них дома. Следователи сосредоточились на двух вопросах. Почему же все-таки бухгалтер понес деньги один? И кто такая эта рыжая бабета? История прически Бабетта связана с одной из красивейших киноактрис 20 века Бриджит Бардо. «Бабетта идет на войну» – так назывался фильм, в котором впервые красавица появилась с необычной укладкой на голове. Неудивительно, что она произвела фурор у советских женщин. После просмотра фильма все стали сооружать себе пучок на макушке. Создание прически требовало много времени и усилий, поэтому часто Бабетту носили несколько дней, без мытья и расчесывания. Модницам приходилось применять большую находчивость, пытаясь не испортить укладку во время сна. именно с Бабетты вошли в моду объемные высокие прически. Вера Петровна, посмотрите на рисунки. Подполковник решил еще раз поговорить с коллегой погибшего бухгалтера Верой Рыбак. Он показал ей рисунок, сделанный со слов водителя Лунева. Она тоже такую прическу носит, Бабетта. Вера Рыбак была уверена, что Лунев описывал ту Настю, в которую был влюблен Барзман. Она тоже красила волосы в рыжий цвет, все время носила Бабетту, и у нее был кремовый плащ. Вера вспомнила, что утром в день нападения Рыжова была именно в этом плаще. В Николаеве убит и ограблен старший бухгалтер универмага Михаил Барзман. В этот день инкассаторская машина задержалась, и Михаил со всей выручкой вышел встречать ее на улицу. Позже удалось найти автомобиль грабителей. Как выяснилось, машиной обманным путем завладела девушка с модной прической Бабетта. Работник бухгалтерии сообщил следователю, что такую прическу носит продавщица универмага Настя Рыжова, которую был безответно влюблен Михаил. Крепак подумал, что перед встречей с Настей Рыжовой нужно как можно больше узнать о самом бухгалтере Барзмане. С этой целью он решил осмотреть его квартиру. Барзман, 200 рублей. Михаил жил один, его мама умерла пару лет назад. В квартире был исключительный, можно сказать, педантичный порядок. Здесь следователям открылась настоящая страсть Барзмана – фотография. Сыщики нашли много литературы по фотоделу, хорошо оборудованную фотолабораторию, которая лишь по совместительству была ванной комнатой, и отечественный фотоаппарат «Киев». Фотоаппарат «Киев», уже ставший легендарным, отличался высокой надежностью, сложностью затвора и дальномера. Его история началась в 1946 году, когда на завод «Арсенал» доставили оборудование ЦСовских заводов побежденной Германии. Вместе с оборудованием и документацией на территорию СССР привезли и работников этих заводов вместе с их семьями. В 1947 году выпустили первый фотоаппарат «Киев», копию немецкого «Контакса». Первые 4000 штук собрали из немецких деталей. Рабочим пришлось тогда перебивать названия на корпусах фотоаппаратов. Собственное производство было запущено только через 2 года. Инновационный потенциал и исключительное качество оборудования позволили создать целую отрасль промышленности, которая выпускала конкурентную продукцию еще 40 лет. А вот, кстати, интересная переписочка у меня тут. Заинтересовала сыщиков и переписка Барзмана с неким Николаем Владимировым из Киева. Судя по конвертам, она шла уже 3-й месяц. Киевлянин предлагал Барзману трофейный немецкий фотоаппарат, как он писал, в отличном состоянии, за 400 рублей. Михаил пытался сбить цену до 300. В последнем письме, которое пришло неделю назад, Владимиров назначил окончательную цену в 370 рублей и дал на размышление 10 дней, подчеркнув, что за такие деньги у него уже есть покупатель. Но у Михаила, по-видимому, на эту покупку все равно не хватило бы денег. На его сберкнижке было всего 200 рублей. Где он собирался брать остальные, непонятно. Крепак предполагал, что грабитель при помощи Насти Рыжовой мог склонить главного бухгалтера к имитации собственного ограбления. А когда их план нарушил внезапно появившийся милиционер, застрелил Барзмана. Но эта теория разбилась, когда оперативники при обыске кабинета убитого бухгалтера в универмаге нашли записку в его столе. «Михаил, мне очень нужна ваша помощь. Я буду ждать вас после работы на углу улицы. Не хочу, чтобы об этом болтали лишнее. Очень прошу вас, не задерживайтесь. Настя». «Следователь Крепак, пару вопросов есть. Видели вы эту особу в день убийства?» Оперативники нашли свидетеля, который за несколько минут до нападения видел женщину, по описанию похожую на рыжую Бабетту. Это был уличный сапожник, работающий на одной улице с универмагом. Он рассказал, что заметил красивую девушку. Та ждала кого-то на углу улицы. Он точно запомнил и кремовый плащ, и большие темные очки. Куда она делась после стрельбы, сапожник не видел. Все его внимание было занято событиями возле универмага. Похоже, картина преступления наконец сложилась. Грабитель действовал, предположительно, вместе с Настей Рыжовой. Та, зная, что Михаил Барзман в нее влюблен, подложила ему на стол записку с просьбой встретиться после работы. Это не могло не взволновать влюбленного бухгалтера. Преступники были уверены, что он сделает все, чтобы не опоздать на встречу. После этого Настя исчезла из магазина. На улице она остановила подходящую машину и заманила доверчивого водителя на заранее подготовленную квартиру. А девушка у вас есть? Понятно. Вы как себя чувствуете? Хорошо все? Да. Да, тепло. Да. Завладев машиной, грабитель отправился на перехват инкассаторов, где пробил им колесо. А сама Настя заняла место на углу улицы, так, чтобы ее хорошо было видно влюбленному бухгалтеру. Тот не дождался инкассаторов. Потеряв терпение, он решился сам отнести деньги в банк. В этот момент и произошло нападение. Помогите! Стоять! Проходите, садитесь. Крепак задержал Настю Рыжову. Ну что, Рыжова, расскажите о своей роли в убийстве Барзмана. Но на допросе девушка полностью отрицала свое участие в преступлении. Она говорила, что не писала никакой записки и в тот день не отлучалась с работы. Следователь заметил, что когда бухгалтера убили, почти все сотрудники универмага выбежали на улицу. Вас почему-то там никто не запомнил. Рыжова подтвердила, действительно, она не ходила глазеть, что там за шум снизу, потому что обнаружила, кто-то украл ее дорогой импортный плащ, и в это время девушка бегала по подсобке в его поисках. Подполковник был удивлен, каким же образом плащ опять вернулся к девушке. Настя объяснила, что нашла его на следующий день в подсобке на другом этаже. Кроме показаний свидетелей, прямых улик против Рыжовой у следователей не было. Ни водитель Лунев, ни сапожник не были уверены, что именно Настя была той самой рыжей бабетой. Они хорошо помнили только яркую прическу, очки и плащ. К тому же графологическая экспертиза подтвердила, что почерк в записке, найденной у бухгалтера, не совпадает с почерком Насти. Крепак решил повнимательнее познакомиться с окружением девушки. А как давно Настя работает? С этим следователю опять помогла Вера Рыбак. Оказалось, что она и про Настю многое может рассказать. Рыжова появилась у них в магазине 3 года назад. А я слышал, у нее на работе инцидент был. Она и ее подружка Марина Сахненко пришли к ним на работу сразу после училища. Но карьера продавщиц в универмаге их мало интересовала. С первого же дня руководство получало жалобы на их работу. А потом случился вопиющий скандал. Драка этих подружек. Слышишь, ты что лезешь ко мне? Иди сюда, не лезь. Настя отбила у Марины ее парня. И та не придумала ничего лучше, как разбираться с соперницей прямо на глазах покупателей. Марину тогда уволили, а Настя немного присмирела. Я даже знаю, за кого. Парня, из-за которого так кипели страсти, Вера Рыбак знала. Валера Пономаренко. Можно сказать, вожак местных хулиганов. Как вам? А? Конь! Привет, Валера! Привет! Валерию было 26 лет. Он работал помощником клепальщика на судостроительном заводе. По месту работы его характеризовали не очень лестно. Часто опаздывал, хамил начальству, а после драки, которую он учинил на танцах, его даже вызывали на товарищеский суд. Оперативника Антона Копылова заинтересовало, на какие деньги Пономаренко купил мотоцикл. Судя по удивленной реакции его знакомых, произошло это совсем недавно. Мотоцикл «Иш» был не новый, но все же зарплата помощника-клепальщика вряд ли бы позволила парню сделать такую покупку. Не важно, где деньги, главное работать, пацаны. В середине 60-х советский человек, мечтавший о собственном моторе на двух колесах, недостатка в предложениях не имел. Мотоциклы и мопеды делались на заводах в Киеве, Ижевске, Риге, Минске. Особенный толчок эта индустрия получила после окончания Второй мировой войны. Тогда в Советский Союз из побежденной Германии были вывезены целые заводы, выпускавшие мотоциклы и велосипеды. Так в Ижевске в 1946 году наладили выпуск мотоцикла «Иш-350». На его основе тогда была создана целая линейка машин серии «Планета». Ее выпускали до конца 80-х. Стоило это рычащее удовольствие около 1000 рублей. И если личный автомобиль простой человек мог купить, только целенаправленно накапливая деньги 5-10 лет, то на покупку мотоцикла хватало 2 лет. А мопед «Верховина» некоторые счастливые подростки даже получали в подарок от своих обеспеченных родителей. Можно? Заходи. В начале допроса Пономаренко вел себя очень уверенно, даже вызывающе. Он подтвердил, что встречается с Настей Рыжовой и что 2 дня назад купил подержанный мотоцикл. На вопрос, откуда у него деньги, отвечать отказался. Ну я же не спрашиваю, откуда у вас деньги на костюм. А про убийство под универмагом слышал? О том, где он был в день нападения, толком ничего вспомнить не смог. Лишь сказал, что тогда у него был выходной, и он весь день провел в одиночестве за городом на рыбалке. Крепак рассказал Пономаренко об ограблении и убийстве, а также сообщил, что его Настя уже арестована. После чего посоветовал все-таки найти свидетелей его рыбной ловли. Никто, я сам был. И либо ты рассказываешь, либо сейчас в тюрьму. Не, ну понятно, что не весь день был на рыбалке. Но... А где был? Было видно, что эти новости очень напугали Валерия. И парень рассказал, что же на самом деле он делал в тот день. Оказалось, что Пономаренко с 2 дружками 18 и 9 лет в тот день бомбили арбузы. Так они между собой называли воровство с проходящих из Херсонской области грузовиков. Схема работала очень просто. Маленький велосипедист со слетевшей и заклинившей цепью останавливал грузовик. Водитель выходил, чтобы помочь мальчику починить его велосипед. А в это время Пономаренко с напарником успевали сбросить из кузова машины с 10 арбузов. Тот день был особенно удачным. Они смогли продать базарным перекупщикам почти 300 килограммов. Львиную долю выручки Пономаренко забрал себе. И ему как раз хватило этой суммы, чтобы доложить на уже присмотренный мотоцикл. Давай. В Николаеве убит и ограблен старший бухгалтер универмага Михаил Барсман. В этот день инкассаторская машина задержалась, и Михаил со всей выручкой вышел встречать ее на улицу. Под подозрение в соучастии попадает продавец универмага Настя Рыжова. От ее имени написана записка, в которой Барсману назначено свидание. Однако Рыжова отрицает свою причастность. Следователь задерживает парня Рыжовой, мелкого воришку, который на следующий день после ограбления купил себе мотоцикл. Алиби Пономаренко проверили. Испуганные пацаны рассказали о том, как воровали арбузы и подтвердили участие Валерия. Да и Крепак понимал, что нападение на бухгалтера совершил преступник совсем другого криминального уровня. Вооруженное ограбление слишком тщательно продумано и слишком дерзко исполнено. Следствие топталось на месте. В поисках хоть какой-нибудь зацепки Крепак отдал распоряжение еще раз осмотреть автомобиль, который использовал преступник во время ограбления. Присядьте за руль. Смелее, присядьте. К месту осмотра машины доставили водителя Лунева. Что-то пропало. Руль, бардачок. Зеркало. А что зеркало? На месте. Низко расположено. Ну, обычно я выше поднимаю, когда езжу. Ну, где-то вот так. Выходите. Потом он заметил небольшую царапину на заднем левом крыле автомобиля, а также разбитую фару габаритного сигнала. Лунев утверждал, что когда он в последний раз видел свою машину, этих повреждений на ней не было. Фара разбитая. А была? Была целая. Может, трещина, скол? Семен Александрович, я аккуратно вожу. Записали? Да, пишу. Следователи сделали предположение. Если грабитель был действительно ранен и не мог вести машину, значит, к месту ее обнаружения ее пригнал кто-то другой. Человек низкого роста и с небольшим опытом вождения умудрился поцарапать автомобиль. Это вполне могла быть Настя Рыжова. Ее рост 1,62 м, и все ее знакомые утверждали, что Настя водить машину не умеет. Особо не надеясь на успех, Крепак собрал у себя всех участковых и попросил найти людей, которые видели небольшое ДТП в день убийства. По сводкам ГАИ, подобных аварий в тот день не зафиксировано. Сыщикам повезло. В одном из дворов жилец пожаловался дворнику, что кто-то помял его машину. Это было утром на следующий день после нападения. Крепак лично поехал в этот двор. А вчера вы улицу мели? Не, вчера не до того было. На асфальте под самым бордюром следователь нашел красные осколки. Эксперты проверили, они оказались от фары машины Лунева. Теперь следователь знал, в какой двор приехал грабитель после убийства и, скорее всего, остался отсидеться, пока все не уляжется. Ведь раненый он вряд ли мог сбежать из города. Семен Крепак продумывал варианты дальнейших действий. Можно было сделать поквартирный обход, но убийца вооружен. Не штурмовать же каждую квартиру. Опрашивать жителей опасно. Можно спугнуть преступника. Крепак решил организовать во дворе засаду. Если грабитель ранен, то кто-то должен за ним ухаживать. И, скорее всего, это будет невысокая девушка-подельница, которая помогла выманить бухгалтера из магазина. Двое оперативников под видом работников ЖЭКа с самого утра возились возле парадного. Примерно часа через два после того, как большинство жильцов ушли на работу, из дома вышла молодая, симпатичная брюнетка с хозяйственной сумкой. Брюнетка проскользнула в двери ближайшей аптеки. После ухода девушки оперативники узнали, что она купила пару пузырьков с йодом, шовный материал и упаковку антибиотика. Через 15 минут во двор зашел мужчина с небольшим саквояжем. Один из оперативников сразу узнал его. Это был хирург районной больницы. Да меня пригласили сделать небольшую хирургическую операцию на дому. Кто вас попросил? Оказалось, накануне в клинику к доктору пришла молодая женщина и очень просила прооперировать ее мужа у них дома. Муж панически боится подхватить какую-нибудь инфекцию в гнойном отделении. Она написала адрес. Вам деньги заплатили за операцию? Да нет, что вы, какие деньги? Вы правду говорите? Конечно. Описание просительницы совпадало с внешностью брюнетки, которая приобрела медикаменты. Маскарад с одеждой дворников можно было заканчивать. Решение действовать самостоятельно пришло мгновенно. Ждать подкрепления времени уже не было. Приход оперативников стал для убийцы полной неожиданностью. Грабитель и убийца бухгалтера был арестован. Им оказался дважды судимый рецидивист Никита Колганов по кличке Колган. Его сообщницей была давняя подруга Рыжовой Марина Сахренко. Деньги, из-за которых погиб Михаил Барзман, нашли в той же квартире. Крепак напомнил девушке, что суд при вынесении приговора учитывает чистосердечное раскаяние и содействие следствию. В свою очередь он обещал Марине помочь с более мягкой квалификацией преступления при условии, что та правдиво расскажет, как они совершили это ограбление. Сахненко согласилась. Девушка рассказала, что с Колгановым она познакомилась полгода назад. Ты чего плачешь? Обидел кто? С работы. работы уволили. У нее тогда был трудный период. Марину выгнали с работы. Ее парень сбежал к подруге. А общение с родителями сводилось к постоянным скандалам. Это ерунда. Все решится. Всегда все решается. Хватит слезы лить. Давай я тебе лучше. В новом же знакомом покажу. Марина видела человека, да, который твердо знал, чего он хочет от жизни. Придумаем. Где у вас тут ресторан получше? Поехали. Там подумаем, решим что-нибудь. Колганов часто повторял, что он крепко держит судьбу за хвост и предлагал девушке не дожидаться подарков от жизни, а решиться на какой-нибудь серьезный поступок. Какое дело? Он разработал план ограбления. Если бы все прошло гладко, то у них было бы достаточно денег для покупки дачи в Крыму. Мы бы уже давно были бы где-то там, под Ялтой. Колганов целую неделю следил за передвижениями инкассаторов, которые забирали выручку универмага. Он составил поминутный график и определился, когда лучше совершить нападение. Он искал подходящую квартиру, в которой достаточно долго отсутствовали хозяева. Здрасте. Добрый день. Скажите, а жильцы из той квартиры бывают когда-нибудь? Да, в чем дело? Ну, я из газовой службы, а третий день к ним не могу попасть. Колганову повезло. Хозяева должны были появиться недели через три. Но главная задача, которую требовалось решить, как заставить главного бухгалтера отнести деньги в банк лично, не дожидаясь инкассаторов. Здесь на помощь пришла Марина. Она рассказала о безответной любовной страсти барсмена к ее бывшей подружке Насте. И Колганов решил на этом сыграть. В день нападения Марина перекрасила волосы и сделала бабетту, чтобы быть похожей на Настю Рыжову. Надела большие солнцезащитные очки и пошла в универмаг, в котором еще совсем недавно работала. Зелененько. Там на нее никто не обратил внимания. Был конец месяца, в магазине полно народу, бывшим коллегам было не до нее. Марина улучила момент и зашла в кабинет к барсмену, пока тот куда-то отлучился. Она оставила на столе записку от имени Насти Рыжовой. После этого поднялась на этаж, где располагался отдел тканей, в котором работала Настя. Выжидать момент, чтобы незаметно проникнуть в подсобку, пришлось довольно долго. Но он все-таки представился. Марина вошла, положила Настин плащ к себе в сумку и спокойно покинула универмаг. На соседней улице Марина надела украденный плащ, тонкие перчатки и остановила легковую машину с просьбой ее подвезти. Позднее молодой водитель с радостью примет приглашение красивой девушки подняться к ней домой на чашку кофе. Там Марина подсыпала водителю большую дозу снотворного, и он вскоре заснул. Завладев машиной, Колганов перехватил инкассаторов в нескольких кварталах от универмага. Пробил им колесо и поехал к перекрестку, где он собирался ждать сгоравшего от нетерпения бухгалтера. Тем временем Марина стояла на углу улицы и изображала Настю. Барсмену хорошо была видна знакомая рыжая бабетта и кремовый плащ. Он занервничал и принял роковое решение. Никита все очень хорошо придумал. Но откуда взялся... Марина рассказала, что раненый Колганов смог сам добраться до ее квартиры. А машину уже отогнала я одна. Пару лет назад она пробовала водить. Ей дал несколько уроков один приятель, когда они ездили с компанией на пикник. И теперь, оказавшись за рулем, Марина справилась, хотя и зацепила чужую машину, выезжая со двора. На следующий день Сахненко перекрасила волосы в черный цвет и отправилась в универмаг. Вчерашнего куража уже не было. Оставался страх и нервный озноб. Марина подбросила Настин плащ, первую попавшуюся подсобку, и быстро ушла прочь. Колганову лучше не становилось. У него началось воспаление, и Сахненко поняла, что без врача не обойтись. О побеге из города речи уже не было. Она договорилась с хирургом местной больницы, но вместо него к ним нагрянули оперативники. Медвед! Иди сюда! Если бы не профессионализм милиционеров, в этом деле, скорее всего, было бы еще одно убийство. Вряд ли рецидивист Колганов отпустил бы доктора живым после операции. Вполне возможно, что и Марина Сахненко не дожила бы до своей мечты дачки у моря. Но одну жизнь убийца все-таки забрал. Безнадежно влюбленный бухгалтер на мгновение забылся и совершил ошибку, которая стала для него роковой. Суд приговорил убийцу и рецидивиста Колганова к исключительной мере наказания расстрелу. А его молодая напарница была вынуждена провести свои лучшие годы в тюрьме, куда суд отправил ее на долгие 12 лет.